О зоологии в целом, то еще в начале прошлого века великий палеонтолог Кювье заявил, что надежда обнаружить новые виды больших четвероногих весьма невелика. Однако вскоре был открыт в Индии чепрачный топир, хотя зоологи считали топира специфически американским животным. Затем последовали открытия белого носорога, самого большого после слона наземного животного, горные гориллы ростом до 2,7 метра, дракона Комодо, крупнейшей на Земле ящерицы, королевского гепарда и многих других. Наконец, была даже обнаружена кистеперая рыба целокант, считавшаяся вымершей миллионы лет назад. Интересная книга бельгийского ученого Эвельманса «По следам неизвестных животных» содержит массу данных подобного рода и ставит вопрос о возможности новых открытий. И хотя животный мир Земли изучен уже достаточно полно, но исключать возможность обнаружения новых видов животных, особенно малочисленных, ведущих скрытный образ жизни в малоисследованных, труднодоступных районах и средах, горах, тропических лесах, океане, еще преждевременно. В целом Гельмут Хёфлинг умело раскрывает несостоятельность сенсационного подхода к различным слухам, наблюдаемым явлениям, открытиям. Без сомнения, его книга принесет немалую пользу, приоткрыв завесу над технологией создания мифов и легенд и, быть может, пояснив некоторые причины столь сильного увлечения этими модными суевериями. Заключительная глава книги в конспективной форме знакомит читателя с современным научным представлением о Вселенной. Для желающих прочитать что-либо еще по данным вопросам, можно рекомендовать следующие книги: Цесевич «Что и как наблюдать на небе», Москва, Наука, 1979 год, Агикян «Звезды галактики, метагалактики», Москва, Наука, 1980 год, Шкловский «Вселенная. Жизнь. Разум». Москва. Наука. 1980 год. Шкловский «Проблемы современной астрофизики». Москва. Наука. 1982 год. Мензел «О летающих тарелках». Москва. Иностранная литература. 1962 год. Вопросам исследования древних обсерваторий и систем летосчисления посвящены книги Селешников «История календаря и хронология», Москва, Наука, 1972 год, Хокинс «Разгадка тайны Стоунхенджа», Москва, Мир, 1973 год, и «Кроме Стоунхенджа», Москва, Мир, 1977 год, Вуд «Солнце, Луна и древние камни», Москва, Мир, 1981 год, и публикация Марии Райхе «Тайна пустыни». Что касается исследования редких животных, назовем лишь несколько наиболее популярных изданий: Акимушкин «Следы невиданных зверей», Москва, Мысль, 1964 год, и «Трагедия животных», Москва, Мысль, 1969 год, Эвельманс «По следам неизвестных животных», Москва, 1961 год. В заключение, считаю своим приятным долгом выразить благодарность Рататаеву, оказавшему значительную помощь в подготовке комментария по ряду вопросов. Платов. Неопознанные летающие объекты. НЛО. Действительные и мнимые встречи с НЛО. Куда исчез 20-летний летчик Фредерик Валентич с взятым на прокат спортивным самолетом? Так было заглавлено сообщение Associated Press от 30 октября 1978 года из Мельбурна, появившееся спустя день во многих газетах ФРГ. Целую неделю бились над этим вопросом сотрудники отдела расследований происшествий Австралийского министерства транспорта. Пилот исчез в одну из ясных ночей над Бассовым проливом, отделяющим Австралию от Тасмании. Обычно подобные случаи относят к разряду катастроф, но в этом